Увидев 13-го заключенного в скафандр, Чебурашка сначала разволновался и принялся хаотично летать вокруг человека, время от времени издавая писк почти на пределе слышимости. Оказавшись на поверхности под открытым небом, мышонок успокоился и занялся совершенствованием полетной подготовки, стремительно носясь высоко в небе. Время от времени он совершал ускорения, в момент которых 13-й не успевал проследить глазами за серой пластиной, рассекающей воздух с фантастической скоростью. Майор выключил манипулятор и активировал радиосвязь скафандра. — Андрей, я 13-й, как слышишь меня? В телефонах скафандра раздались шипение и треск, после чего майор услышал ответ. — Слышу вас хорошо, 13-й. Связь была довольно сносного качества. — А вижу даже слишком, — Серебряков хихикнул. — Если вы уже закончили с установкой защитной сферы на видеокамере, то отойдите от нее, пожалуйста. Мне надо сориентировать в пространстве объектив. Майор сделал в сторону пару шагов. Закрытая прочным сферическим кожухом из прозрачного стеклопластика видеокамера неторопливо водила черным глазом объектива по сторонам. — Видимость вполне нормальная, — делился наблюдениями ученых. — В дежурном режиме порядка километра, при максимальном приближении — до 4. Глаз поднялся вверх. — Вижу вашего экстравагантного питомца. Похоже, наш серый друг встал на крыло. — Шустрый малыш! Ученый с интересом проследил за очередным рывком мышонка. В момент максимального ускорения он развивает скорость порядка 400 метров в секунду. — Феноменально! Ведь он еще не взрослая особь. Ученый замолчал на секунду и продолжил, обращаясь к майору. — Как вы думаете, он останется здесь или вернется в бункер вслед за вами? — Не знаю, — признался 13-й. — Мне самому интересно. Пойду попробую его как-то позвать. Майор отошел от входа в шлюз и направился в сторону резвящегося в воздухе мышонка. Чебурашка летал кругами, диаметр которых вследствие грандиозных ускорений зверька был огромен. 13-й протянул руку в направлении зверька, пытаясь привлечь его внимание. Чебурашка принялся весело кружить над майором, то приближаясь, то удаляясь. — Как же тебя позвать-то? 13-й удалился от входа уже метров на 100. Ходить за тобой вот таким вот образом можно до следующего утра. Майор хмыкнул. Надо было своевременно изучать команду. — Ко мне! — улыбнулся он и помахал мышонку рукой. — Андрей! — Я возвращаюсь. Если он не полетит за мной следом, значит, решил остаться здесь. 13-й развернулся и пошел обратно к входу. — Кажется, к нам кто-то летит, — неуверенно ответил Серебряков-младший. — Не могу разобрать точно, но, по-моему, оранжевый объект на высокой скорости приближается со стороны солнца. 13-й, я думаю, вам стоит двигаться быстрее. Майор, не оглядываясь, перешел на бег. В ту же секунду по земле скользнула тень, и острое чувство опасности вспыхнуло в мозгу. 13-й рванулся в сторону. Сильный взрыв, ударивший совсем рядом, отшвырнул его в сторону. Майор отлетел на десяток метров и упал на грунт. От удара из легких на мгновение выбило весь воздух, и вдох удалось сделать не сразу. Мембраны гермошлема не смогли защитить от близкого мощного взрыва. В ушах разлилась боль и стоял звенящий шум. «Заходит на второй круг! Бегите, майор, бегите! Скорее!» Голос Серебрякова невнятно пробивался через звон в ушах. 13-й вскочил и побежал. Тут он, как на ладони, не уйти. И до бункера не успеть бежать в негнущемся скафандре можно почти символически. Надо добраться до кустарника, возможно, там удастся спрятаться. Майор рванулся к кромке болот, борясь с неуклюжестью скафандра. Снова мелькнула тень, и 13-й бросился на землю. Поверхность вздыбила с оглушительным грохотом, но заряд прошел мимо. Майор как можно быстрее поднялся и бросился к зоне растительности, находившейся уже совсем рядом. — Он заходит на вас слева! — закричали телефоны скафандра голосом ученого. 13-й ворвался в хитросплетение корней и попытался пробежать еще хотя бы пару метров. Надо совместить прыжок под кусты с моментом взрыва, чтобы создалось впечатление попадания. Остается надеяться, что стреляющий будет и на этот раз столь же неумело обращаться с оружием. Майор краем глаза уловил стремительную тень аппарата и кинулся в переплетение корней. Однако невидимый стрелок сделал выводы и вместо одиночного выстрела дал очередь. Все вокруг захлестнуло огненным смерчем. Звуки мощных взрывов слились в беспорядочный грохот, разрывающий уши. Майора оторвало от земли и бросило вверх, вперемешку с землей и обломками корней. Что-то больно ударило в грудь, и 13-й потерял сознание. Очнулся он от острой боли в груди. В ушах стоял непрерывный оглушающий звон. Глаза заволокло какой-то серой пеленой. Майор попробовал моргать, но пелена не проходила. Он попытался поднести к глазам руку, но боль в груди вспыхнула с новой силой, словно пронзив все тело сверху вниз. Вспышка боли немного прояснила сознание, и 13-й понял, что серая пелена перед глазами — земля. Он лежал лицом вниз, в развороченных взрывом кустах. Торчащий из земли обломок корня пробил скафандр и вошел ему в грудь. Каждый вдох отдавался острой резью. Похоже, пробито легкое. Майор, превозмогая боль, медленно подтянул под себя руки и уперся в землю. Стало немного легче. Откуда-то сверху на торчащий рядом с головой корень свалилась какая-то небольшая грязная тряпка и повисла на нем, слегка покачиваясь. Что-то знакомое было в этом, но занятый всепоглощающей болью мозг был занят только застрявшим в груди корнем. 13-й начал сгибать сначала одну ногу, потом другую, стараясь упереться коленями в грунт. Боль в груди вспыхнула с новой силой. Главное сейчас — не потерять сознание. Майор стиснул зубы и, держась на грани беспамятства, закончил приготовление. Ему удалось опереться на землю руками и ногами. Вот и хорошо. 13-й замер, восстанавливая дыхание и собирая остатки сил в кулак. Тело прекратило шевелиться и повисло на руках и ногах. Боль снова немного отступила. Пора. Дальше тянуть, только силы терять. Майор, что было сил, выпрямил руки, стремясь снять тело с острого корневища. В грудь словно плеснули расплавленным металлом, сознание поплыло, нестерпимая боль заполнила все вокруг. Но человек не сдавался. Он давил руками в землю, уже ни о чем не думая, просто потому, что обезумевший от боли мозг запомнил последнюю трезвую мысль: «Надо давить!» В какой-то момент его словно что-то отпустило, и руки резко разогнулись, выбрасывая тело вверх. Падать надо через бок. Волна боли вытолкнула мысль на мутный берег сознания. 13-й с трудом подал тело в сторону, словно в одиночку опрокидывая полную 200-литровую бочку, неуклюже упал на бок. В груди раздался чудовищный взрыв боли, и угасающее сознание захватило срывающуюся с куста серую тряпку. Как он переворачивался на спину, майор уже не чувствовал. — 13-й! Вы меня слышите? Майор! Отвечайте! 13-й! Я Андрей! Прием! Знакомый голос монотонно повторял одну и ту же фразу уже полчаса, не давая спокойно поспать. — Что? Что еще такое произошло? Снова без меня никак. 13-й недовольно поморщился и открыл глаза. Он с удивлением отметил, что привычный потолок спального подуровня пропал. Его заменяло вечернее небо, заляпанное кусками грязи.